Глава 12. «Чим, люди добрі, так оце я провинився? За що глузуєте, – сказав наш небарак? За що знущаєтесь ви надо мною так? За що? – сказав та й попустив патьоки, патьоки гірких сліз, узявшися за боки. «Чим это я так, люди добрые, провинился? За что вы изводите меня?» — сказал бедняга. «За что вы так издеваетесь надо мною? За что? За что?» — сказал он, схватившись за бока, и разразился потоком горьких слез. Артемовский гулаг. Пан и собака. «Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь?» — спросил черевик, лежа связанный вместе с кумом под соломенной яткой. «И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве что вареники с сметаной у матери, да и то еще, когда мне было лет 10 от роду!» «За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего. Тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл. Но за что мне? Несчастливцу недобрый поклеп такой, будто у самого себя стянул кобылу. Видно нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья. Ой, горе нам, сиротам бедным!» Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд. «Что с тобой, Солопий?» — сказал вошедший в это время Грицко. «Кто это связал тебя?» «Голопупенко, Голопупенко!» — закричал, обрадовавшись, Солопий. «Вот кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эй, хват, вот бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль мало не с твою голову и хоть бы раз поморщился. Шо ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?» «Вот как видишь», — продолжал черевик, обратясь к Грицку, — «наказал Бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек, ей-богу, рад бы сделать все для тебя. Но что прикажешь? В старухе дьявол сидит». «Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя». Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. «Зато и ты делай, как нужно, свадьбу! Да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака!» «Добре! От добре!» — сказал Солопий, хлопнув руками. «Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли! Да шо думать, годится или не годится так? Сегодня свадьбу, да и концы в воду!» «Смотри, Солопий, через час буду к тебе. А теперь ступай домой. Там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы». «Как? Разве кобыла нашлась?» «Нашлась». Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицку. «Шо, Грицко, куда мы сделали свое дело?» — сказал высокий цыган, спешившему парубку. «Волы ведь мои теперь?» «Твои, твои», —